У нас вообще нет никаких сведений о том, что Фёдор Фёдорович как-то враждовал с Разумовским. Mm-hmm. У нас есть сведения, опять же, вот от Екатерины, исходящие о том, что Пётр однажды там просверлил дырки в стенке, которая была смежная с покоями... С покоями Елизаветы? Государыни, да. Он просверлил дырки и, значит, подглядывал, что там происходит. Ничего себе! Нет, но он же был такой придурочный, нет? Вы знаете, я бы такое слово, наверное, не стал употреблять. Он был озорной, я бы сказал. Вы бы не стали, а мы употребим. Ради бога. Какая странная идея. Вообще, как ему пришло в голову такое? Это мы точно знаем. Как ей удалось, интересно. Господи. Потому что слух пустили. Все-таки придурочный, простите. Вот это уже классно. Привет! Это подкаст «Радио Сарафан». И нас зовут Ира Клитеевская. И Аня Красильщик. Сегодня очень волнующий для меня выпуск, потому что мы позвали в гости моего научного руководителя. Я даже почти написала диссертацию у него. И как ты думаешь, о чем она была? Я не думаю, я абсолютно точно знаю, о чем она была. Про фаворитов Екатерины II. Я даже помню, что она называлась сейчас «Институт фаворитизма», как-то так, при дворе Екатерины II. Нет, она называлась не так, она называлась так. «Институт фаворитизма в системе государственной власти России второй половины XVIII века». Так она называлась. Ну, практически, это как я сказала. Ну, практически, но важно, важно, что он был в системе государственной власти, это важно. Угу. Но на самом деле речь шла только про Екатерину, и поэтому, когда я написала Александру Борисовичу Каменскому вопрос, не придет ли он к нам посплетничать в «Радио Сарафан», я сначала подумала, что он предложит посплетничать о фаворитах Екатерины II, и тут мне стало совсем не по себе, потому что диссертацию так и не защитила, и мне до сих пор снится это в разных кошмарах, что я то ли ее не защитила, то ли диплом не защитила. Ну, в общем, как-то это все не очень хорошо получается. Не закрыт гештальт. А сейчас давайте-ка его закроем и спросим Александра Борисовича про какие-нибудь сплетни про фаворитов. Ну, давай. Здравствуйте, Александр Борисович. Добрый день. Здрасте. С чем вы к нам сегодня пришли? Ну, мы с вами будем говорить о том, как сплетничали в 18 столетии. Но должен сразу сказать, что нам очень трудно определить, на самом деле, как сплетничали, потому что у нас очень мало информации об этом. Я имею в виду сплетни, так как мы с вами их сегодня понимаем. Люди, естественно, о чем-то разговаривали. Они передавали друг другу какую-то информацию. Ну, наверное, если они рассказывали друг другу о дожде, который где-то там в Сызране, например, случился, и с неба падали лягушки, то мы, наверное, с вами скажем, что это не сплетня, а слухи. Это такой слух. Да. Угу. Вот. А если они говорили про каких-то людей, то с нашей точки зрения это уже скорее сплетни. На самом деле, очень трудно, мне кажется, разделить сплетни и слухи. К сожалению, у нас ведь очень мало осталось мемуарных свидетельств от того времени, от XVIII века. Они в основном относятся уже к концу столетия. И зачастую вот мы там встречаем такие выражения. Человек пишет: «Рассказывали что?» Угу. Вот что это такое? Это слух или сплетня? Ну вот еще один источник, который у нас есть – это показания подследственных, которых забирали в органы политического сыска. В начале столетия был Преображенский приказ, потом появилась тайная канцелярия, потом Петр III тайную канцелярию уничтожил, вместо нее возникла тайная экспедиция. Разницы между ними особо не было, и даже люди, которые там работали, были одни и те же. Ну и вот когда человек что-нибудь ляпнул где-то, по большей части в нетрезвом виде. Ну, или даже и в сознании иногда вполне мог поделиться мыслями своими. А тот донос? Да, а тут, значит, сразу на него надо было донести, потому что все сразу пугались страшно от этих слов. А чего пугались-то? Потому что за недонесение следовало жестокое наказание. Ну, и человек попадал куда следует. Вот надо сказать, потому мы с вами до сих пор ведь используем это словосочетание, да, куда следует. Угу. А вот оно оттуда, из 18 века. Они так в документах писали: не донес куда следует. Ничего себе. И вот там он это либо повторял, ну, зачастую говорил, что нет, ничего не помню, пьяный был. Или безумство на меня время от времени нападает, и что я там творю в безумстве, в этом, конечно, ничего не помню. Ну, вот такого рода слухи, сплетни через дефис, да, можно и рассматривать. И это, конечно, очень интересно, потому что это нам говорит о том, что, собственно, у людей в голове было, и вот как они это все воспринимали, и в том числе власть членов царской семьи, и что они про это говорили. В качестве примера расскажу вам такую вот историю. Вот в 1748 году двор отправился в имение Гостилицы. Это недалеко от Петербурга. Это было имение, принадлежавшее графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, фавориту императрицы Елизаветы Петровны. Ну и, собственно, там уже гостили до этого, и такое место приятное было. И Екатерина II впоследствии в своих мемуарах пишет, что вот они любили туда ездить. И там было несколько построек в этом имении. И молодая чета, великий князь Петр Федорович и его супруга, облюбовали такой небольшой деревянный двухэтажный дом. И Екатерина, которой в это время 19 лет было вообще-то. Они же прям только незадолго до этого поженились. Да, в 45-м году поженились. И ей было 19 лет, а Петр был на год старше. И она, среди прочего, упоминает, что вот рядом с этим домом была катальная гора сооружена. Значит, вот это их привлекало. Чтобы кататься с горки или что? Да, да, они катались. Это такой аттракцион. А на чем они катались с горки? На санках? Нет, вот это все события происходили летом. По-видимому, они скатывались на тележках, может быть, с колесиками деревянных. Опасное развлечение. Да, да. Но там были слуги, которые обслуживали эту катальную гору. Ну, короче говоря, вот они в этом доме обосновались. И ночью, когда все легли спать, из Арненбаума приехал сержант Преображенского полка, до нас дошло его имя, Иван Михайлович Левашов, который привез какие-то бумаги или какие-то распоряжения, точно мы не знаем, для одного из придворных, Николая Наумовича Чеглакова, который ночевал в этом же доме. Поскольку дело было ночью, то Левашов решил Чеглакова не будить, а дождаться утра. Он где-то там в сенях сел рядом с часовым. И вот, сидя там, он услышал какой-то странный треск раздается. Он, значит, как-то вот заволновался и стал спрашивать этого часового, в чем дело. Часовой говорит, всю ночь такой вот треск идет. И Левашов понял, что что-то там с домом происходит. Он побежал, разбудил Чеглакова. Тот, в свою очередь, побежал, разбудил великокняжескую чету. Петр Федорович вскочил и побежал на улицу. Ну, Екатерина решила, что все-таки надо одеться. Она стала одеваться. Тут была служанка у нее, горничная, вернее. И когда она уже оделась, они начали выходить. Пол под ними закачался. Стала падать мебель. Они обе упали на пол. И в это время вот вбежал этот самый Левашов, который подхватил великую княгиню на руки и вынес ее из дома. Угу. И уже на улице, на их глазах, дом сполз с фундамента. И Екатерина пишет, что вот дом начал сползать, и поскольку он стоял на пригорке, то он, значит, по этому пригорку, вот не с развалившись, горки. Да, он начал сползать, но потом остановился, там, зацепившись за какую-то кочку. Это вообще было такое трагическое событие, потому что, как Екатерина пишет, погибли слуги, которые... Оставались в доме? Да, внутри? Оставались в доме, в подвале, спали, значит. Как раз те слуги, которые вот обслуживали эту катальную гору. Угу. Вот. Одна из фрейлин, там княжна Гагарина, была очень сильно ранена, ее вынесли всю в крови, вот такое, значит, событие. Ну, понятно, что в газетах об этом не писали. По радио не говорили, да, и как бы никакой официальной информации не было. Но слухи об этом, естественно, стали ходить и стали определенным образом трансформироваться. Поскольку это происходило в имении Разумовского, то в народном сознании возникло представление, что Разумовский хотел убить великого князя. Вот эта версия, она родилась не случайно. Почему? Мы с вами прекрасно знаем, да, что широким массам всегда интересна личная жизнь великих людей. Ой, конечно. И тем более интимная жизнь. А на протяжении всего XVIII века по материалам этих самых органов политического сыска мы видим, что люди постоянно... Они... Об этом, естественно, очень много говорили, но, надо сказать, что говорили по-разному. И особенно почему-то волновала именно связь Елизаветы Петровны с Разумовским. Почему? Ну, тут может быть несколько объяснений. Во-первых, все-таки Анна Ивановна, а потом Екатерина II, они успели замужем побывать. А вот Елизавета, она аж девица. То есть замужней женщине как бы приличнее? Ну, не то, что приличнее, это все равно как-то нехорошо, но как-то все-таки объяснимо. Ну, объяснимо. Да. Угу. Да. Некоторые, вот попадавшие в тайную канцелярию, они говорили: «Разумовский государыне девство растлил». А он был первым ее фаворитом? Известным, да, у нее в молодости, в ранней, там еще кто-то. Но вот Разумовский-то он на виду. Угу. Это была первая причина, которая вот так вот сильно волновала. А вторая, довольно интересная, связанная с тем, что вот Разумовский-то он же был украинец, он был малорос. И вот это тоже очень сильно задевало, потому что в сознании русских людей XVIII века с Украиной, с украинцами, малороссами было связано представление о том, что вот там очень развито волшебство, колдовство. И поэтому ходили слухи о том, что Елизавета, она к тому же еще родила от Разумовского. А, она родила? Нет, не рожала? Нет. Не это было. Мы точно знаем. Это мы точно знаем. Как ей удалось, интересно. Да, не родила. А кто-то говорил, двоих родила. А кто-то говорил, троих родила. Вот, и добавлял, а это все Разумовский. Они там все эти волшебники-то, вот это все его колдовство. Его же брат был гетманом, да? А его брат был, да, Кирилл Григорьевич был гетманом. Интересно, что когда в 50-е уже годы на место Разумовского в качестве фаворита приходит Иван Иванович Шувалов, то мы практически не встречаем вот в материалах тайной канцелярии разговоров на эту тему. Как интересно. Да, но Разумовский пытался убить великого князя. Как? На великого князя уронили потолок. Колдовство? Да, вот и не всегда колдовство, как выясняется. Значит, говорили, а вот великого князя Разумовский пытался убить, на него потолок упал. А кто-то говорит, дважды падал. Детей двое, потолок. А кто-то говорит, трижды падал. Один человек усложнил эту схему. Он говорит в тайной канцелярии, что Разумовский велел в потолок вкрутить специальные винты. И когда великий князь с великой княгиней легли спать, то он велел эти винты отвинтить, чтобы потолок упал. Чудом спаслись только. Какая странная идея. Вообще, как ему пришло в голову такое? Но мы, к сожалению, не знаем, так сказать, чем он в жизни занимался, какие у него, так сказать, были познания. Инженерные, может быть, наклонности, да, да. Интересы, да. Безусловно. Наверное, подумал, а как потолок мог упасть? Угу. Да, вот он придумал, значит, вот он мог упасть вот таким вот способом. Вот, но вообще очень много говорили о плохих взаимоотношениях между Разумовским и Петром Федоровичем. Угу. Один говорил, что вот Разумовский побил великого князя. Другой говорил, что великий князь побил Разумовского. Третий говорил, что вот они друг друга побили. Четвертый говорил, что они хотели драться на дуэли. И всякий раз в этом рассказе возникала императрица, которая их разнимала и утихомиривала. В одной версии говорилось, что после того, как вот Елизавета разняла их, не допустила до дуэли, великий князь так обиделся, что сел на корабль и поплыл к себе на родину в Германию. Но императрица велела его догнать и вернуть. И это было сделано, и вот когда его вернули, то императрица с ним поговорила, и вроде как великий князь успокоился. Если верить мемуарам Екатерины, Разумовский, когда вот вся эта история случилась в его имении в гостинице, был в страшном ужасе и горе. То есть Екатерина пишет, что он чуть ли не пытался покончить с собой, потому что, ну, для вельможи XVIII века, к которому в гости приехала императорская фамилия, вот такое происшествие – это жуткий позор. Мы с вами знаем, что когда Екатерина II, впоследствии там Александр I там посещали имение какого-то человека, то это было событие, которое оставалось в семейной хронике. Там на территории этого имения ставили какой-то памятный знак, иногда даже там целый обелиск могли поставить. Угу. Вот такого-то числа государь-император осчастливил, оказал высокую честь там, и так далее. И тут вот такое происшествие. На следующий день Разумовский там произносил тост за здравие членов императорской фамилии. То есть вряд ли он расстроился из-за того, что Петр Федорович выжил? У нас вообще нет никаких сведений о том, что Петр Федорович как-то враждовал с Разумовским. Угу. У нас есть сведения, опять же, вот от Екатерины, исходящие о том, что Петр однажды там просверлил дырки в стенке, которая была смежная с покоями... С покоями Елизаветы? Государыни, да. Он просверлил дырки и, значит, подглядывал, что там происходит. Ничего себе. Нет, но он же был такой придурочный, нет? Вы знаете, я бы такое слово, наверное, не стал употреблять. Он был озорной, я бы сказал. Вы бы не стали, а мы употребим. Ради бога. Вот. И вот он подглядывал в эти дырочки, там звал фрейлин, там каких-то девушек, значит, чтобы они тоже смотрели. Все-таки придурочный, простите. Вот, и Екатерина пишет, что вот он ей тоже предлагал поглядеть, но она отказалась. Можно понять. Да. Это такая одна из таких характерных для XVIII века историй, где мы можем проследить, откуда как бы корни, как это трансформируется со временем. Апофеоз – это вот эти винты, ввернутые в потолок. Слушайте, а смысл этого действия? Он хотел, чтобы его наследники вместо Петра Федоровича, эти вот дети... Такая, да, у Алексея Григорьевича не было наследников. Попадается такая версия, что вот Разумовский хочет избавиться от великого князя, чтобы стать императором. Примерно так. Мне попалось один раз, когда человек в тайной канцелярии рассказывал, что, будучи в Малороссии, он слышал вот какие-то разговоры местного населения и даже чуть ли не местного духовенства, которое вот хотело там организовать заговор вот с тем, чтобы посадить, дескать, Разумовского на престол. Но ему не поверили. В тайной канцелярии ему не поверили. Вот это уже классно. Хотя он говорил, вообще вот если от этой разумовщины, как он говорил, не избавиться, то полная гибель России будет. Угу. Но его сочли сумасшедшим. Если вот они решали, что он сумасшедший, то они вообще не проверяли вот его показания. Интересный вопрос о том, как определяли это безумие. Если человек говорил, что вот на меня находят безумие время от времени, они начинали там спрашивали родственников, каких-то соседей, опрашивали. Mm. Если те подтверждали, могли отдать родственникам обратно. Но более позднее время они стали обращать внимание на то, как человек себя ведет под следствием. В документах мы читаем, озирался по сторонам, смотрел на стены, что-то там шептал. Потом ведь человека арестовывали, он какое-то время сидел под караулом, да, и вот караульные они тоже доносили. Он там прыгает, свистит, кричит, дерется, значит, и так далее. Вот решали, что он безумный. Зачастую и каких-то лекарей призывали, и вот проводили какое-то освидетельствование. То есть вот таким образом как бы определяли это безумие. А слухи про Елизавету и Разумовского, они фиксируются в какое-то ограниченное время или они продолжаются еще потом? То есть, например, после того, как Елизавета Петровна не стала или когда сменился фаворит, они продолжали об этом говорить? Да, они, конечно, говорили, но меньше уже. Вот. Но тут ведь еще вот есть один интересный момент. Я вот упоминал о том, что один из поворотов этого слуха был связан с тем, что Елизавета якобы детей рожала. Да-да-да. Да? Ну вот, вот потом-то появляются уже дети, угу. из которых мы знаем с вами самое как бы известное, это княжна Тараканова, угу. но были и другие. Я вот, честно говоря, не очень хорошо помню. Она была дочерью Елизаветы? Ну, она себя выдавала за дочь Елизаветы. Да. И Разумовского. Да, но были и другие. Вот уже в екатерининское время была такая женщина, которую звали Александра Корсакова. Она была из такой небогатой дворянской семьи. И в 1760 году она вышла замуж за морского офицера Ивана Корсакова. Во время русско-турецкой войны, во время архипелагской экспедиции, когда русский флот поплыл в Средиземное море и проходил через Ла-Манш, корабль, которым командовал вот этот капитан Корсаков, получил повреждения, в связи с чем остался в порте в Портсмуте, и Корсаков там заболел и умер. Его жена, она очень сильно переживала смерть мужа, и вот, видимо, на этой почве как-то вот ее сознание сдвинулось, и она стала рассказывать о том, что вот она дочь Елизаветы Петровны Разумовского, что ее воспитал, на самом деле, ее отец, который был тоже там военным, которому ее привез граф Шереметьев. Петр Борисович якобы вот отдал на воспитание в эту семью, она там выросла. Но потом, когда она была уже девочкой, такой подростком, то вот они пошли куда-то, и где была императрица, и императрица ее признала как свою дочь. Вот. А при этом якобы вот присутствовала великая княгиня Екатерина Алексеевна, и вот она это все знает. А вот когда Екатерина Алексеевна там в 62-м году вернулась после коронации, то она тоже ее принимала и признавала. А потом вот она где-то была в театре, в Эрмитажном, она говорит, театре, и государыня сидела в ложе и как бы ее приветствовала. Она, если бы такая была, дочь Елизаветы Петровны, она могла бы претендовать на престол? А нет, потому что она была бы незаконнорожденная. Угу, угу. То есть в любом случае? В любом случае, да. Но при этом мы с вами знаем, да, что Екатерина очень боялась Таракановой, она, угу, так сказать, предприняла все возможное для того, чтобы вот эту угрозу нейтрализовать. Но, видимо, вот эта угроза в лице Таракановой была связана с тем, что это была иностранка. И она, вот эти слухи о том, что она дочь Елизаветы, она распространяла за границей. Вот это вот было опасно. А она какого была происхождения? А мы точно не знаем. Она была то ли итальянка, то ли гречанка. Ее личность так и не установлена. Но вот Корсакова, она не представляла никакой угрозы, совершенно очевидно. И поэтому Екатерина велела там выяснить, согласен ли один из ее родственников забрать ее к себе. Тот согласился, и ее вот ему отдали. Угу. То есть очень мирно решилось это дело. Интересно, что это именно самозванки, а не самозванцы. То есть говорили о том, что у Елизаветы дочки, а сыновей не было, да? Да. Но я бы вообще не стал тех, которые это говорили в сумасшествии, угу, называть самозванцами. Да, да, да. Вот да, да. Если мы с вами обратимся к специальной литературе, которая довольно обширна, то историки, которые этим занимаются, они различают два термина. Это даже забавно, по-моему. Они говорят, что вот есть термин самозванчество, угу, а есть термин самозванство. Это правда интересно. Да, вот тонкость. Это, скажем, один из таких безумцев рассказывал, что он сын Петра Первого и Евдокии Лопухиной, то есть первой жены, угу, Петра, да? И он рассказывает, вот я когда был ребенком, то, значит, помню, как мы с детьми там в городки играли. Он говорит, мы щепы в городе раскладывали. Угу. А мама с папой стояли рядом, на меня смотрели и между собой говорили, что вот царица-то Евдокия, она тут вот в монастыре-то в Суздале жила и ребенка родила. И ребенка этого подкинули. И вот они, глядя на меня, смотрели и смеялись. Почему я и думаю, что я вот тот подкинутый ребенок, то есть царевич Александр? Угу. Ну, откуда это пошло? Дело в том, что когда в 18-м году было дело царевича Алексея, то в ходе расследования выяснилось, что царевич с матушкой своей какие-то контакты имел. И стали выяснять, что там вот эта самая Евдокия в этом монастыре в Суздале как себя ведет. Выяснилось, что она плохо себя ведет. Это что значит? Совершенно не монашеский образ жизни ведет. Она платье монашеское не носит. И более того, у нее, как выяснилось, был любовник. Интересно, что до этого никто не знал. А вот ну, не интересовались. Как-то не интересовались. Да. Нормально. Значит, вот некто Степан Глебов. Ну, их всех повязали. Глебова и там еще нескольких монахинь, которые потворствовали, так сказать, этому всему, казнили. Евдокию кнутом выстекали, а... Кошмар. Петр не нашел ничего лучше, как издать такой манифест в народ о винах царицы. И решил, что вот надо как бы продемонстрировать народу, насколько вот эта вообще падшая женщина Евдокия. И поэтому в текст этого манифеста были включены любовные письма, которые Евдокия писала этому самому Степану Глебову. Прям выдержки, цитаты приведены? Да, да. И он вот, видимо, хотел усилить, так сказать, впечатление от вины Евдокии, но что эффект был прямо противоположный. Да, недальновидно. Потому что народ, конечно, это было жутко интересно. Конечно. Да. И вообще, как бы это же становилось понятно, что вот царица, она, ну, живая. Нормальная, да, нормальная баба, такая, как все, вообще вот. И, соответственно, народ узнал об этой связи, о том, что вот она у нее там что-то такое. Ну и пошли слухи о том, что родила. А значит, родила, значит, подкинули. А подкидывание детей – это вообще была обычная практика, потому что очень много женщин рожали вне брака. Поэтому вот у него в голове это все вот преобразилось. И вот, соответственно, он эту версию и преподнес. Теперь становится понятно, почему, когда разрушился этот самый домик, решили ни в газетах не писать и никому об этом особо не рассказывать. Ну да, да, да. К елизаветинскому времени как-то это уже понимали. Но, в принципе, вот эти все истории, они нам демонстрируют, да, о том, какие слухи ходили, вот как это все трансформировалось, преобразовывалось. Эти слухи, они отражают еще и восприятие каких-то исторических событий. Причем это ведь не какое-то чисто такое вот русское явление, да? Есть исследования, там, скажем, по истории безумия во Франции, и там, среди прочего, вот говорится, что по окончании наполеоновского времени вследствие вот всех тех турбуленций, которые происходили в течение наполеоновской эпохи, уже в 20-е там, годы 19 века в французских психиатрических клиниках было немало безумцев, которые считали себя или какими-то детьми Наполеона, или детьми Жозефины. Это обычное такое, да, мания величия. И, ну, собственно, опять же, Николай Васильевич Гоголь нам записку сумасшедшего про это все написал. Получились вообще слухи про разных фаворитов. Да. Да, и их детей. Спасибо большое. Ну что, Анька, у тебя-то были такие сплетни всякие в диссертации? Ой, слушай, у меня были ровно такие сплетни в диссертации. У меня было вообще много всего. Понимаешь, я вот думала про это, и, конечно, ужасно обидно, что я это не сделала. В общем, смотри, я тебе расскажу, как все было. И вам тоже расскажу, дорогие слушатели, если вам интересно. Вдруг кому-то хотя бы интересно, потому что никто же никогда уже не увидит мою диссертацию. Объявляем защиту сейчас. Объявляем защиту, да. У меня первая часть была о том, как фавориты были встроены в жизнь двора. И как с помощью разных должностей, титулов, орденов и прочего, и прочего, власть их как бы пыталась легализовать их. У них были одни и те же ордена, у них были одни и те же титулы, они на самом деле выполняли одни и те же функции. Ну, например, такую функцию статс-секретаря, они там приносили разные просьбы, прошения, были такими медиаторами между обществом и властью, потому что власти было сложно. То есть фаворит – это такая работа? Конечно, это такая работа. У них были даже одни и те же покои во дворце. Класс. И сидели они на одном и том же месте при дворе. В общем, короче говоря, это была первая часть. Вторая часть была про то, как про это говорили разные люди при дворе, аристократы. Боже, это просто про сплетни. Поэтому вторая часть была основана на разных письмах и дневниках, что вообще они про это говорили. А третья часть была про то, как простые люди про все это думали. И это было, собственно, вот ровно оно. Все эти доносы... Это уже слухи. Да, написанные доносы, что, значит, кто-то что-то сболтнул, его после этого скрутили, вызвали на допрос, и материалы допроса про то, что там кто-то сказал про какого-нибудь Григория Орлова или Григория же Потемкина, это были, собственно, мои источники. И я приходила в Российский государственный архив древних актов с огромным тяжелым компьютером, садилась, брала эти дела, которые, по-моему, до меня вообще никто не читал. Там часто были вообще первый раз я их брала, или там передо мной, может, один человек их брал. И читала, читала, читала. Это было все очень познавательно и интересно. Эх! А как они вообще? Они разборчиво вообще написаны? Ну, как-то, в общем, да, это было понятно вполне, что там написано. С этим не было проблем. Класс, да, Анька, слушай, ну, может быть, ты еще когда-нибудь вернешься к этому. Защитишь эту диссертацию. На пенсии, может быть, когда-нибудь, если все будет хорошо. На пенсии я приду на защиту. И слушателей позовем. Приедешь на инвалидной коляске. Спасибо большое. Это на этом оптимистичной ноте мы заканчиваем наш выпуск. Это были профессор Ирина Калитейская. Я не собираюсь защищать эту диссертацию недописанную про другой двор. А в следующий раз мы поговорим. Мы поговорим о ведьмах, которых на основании сплетен как раз и обвиняли в ведовстве. Опять страшненькое. И это произойдет через 2 недели. Мы очень надеемся, что вы нас послушаете. И на этом мы с вами прощаемся. Мы сделали этот выпуск вместе с редактором Дмитрием Голубовским, выпускающим редактором Екатериной Тарасовой, фактчекером Юлией Гизатуллиной, расшифровщиком Кириллом Гликманом и звукорежиссером Алисой Сливинской. А записали мы его на студии «Коваркаст Москва». До встречи. Всем пока. Пока.